Внимание – основа восприятия. Внимание есть способность к восприятию окружающей действительности. Оно зависит прежде всего от умения правильно направить и сосредоточить силы индивидуального ощущения и сознания, которые и выполняют роль основной познавательной способности. Внимание же концентрирует в себе эти две базы познания и устанавливает габариты возможного максимального раскрытия в себе деятельности ощущений и сознания. Раскрытие познающих способностей практического и теоретического знания бывает варьировано в зависимости от сосредоточения основного восприятия, которое и управляет пределами расширения и сужения границ внимания. Основной помехой восприятия любой информации являются факторы неоднородного характера, как внешней, так и внутренней действительности для индивида, если сравнивать с информацией, которую он должен воспринять. Неоднородность здесь имеют фактура информации должного индивиду восприятия и фактура ненужной ему, мешающей информации, тоже одновременно поступающей в окно восприятия, пределы раскрываемости которого зависят от количества мешающей информации. Внимание имеет степени, которые характеризуют его по параметрам сосредоточенности индивида. Данные параметры меняют свои габариты в большую либо меньшую сторону, что и фиксирует степень. Поэтому внимание может иметь максимальную, минимальную и промежуточную между первыми двумя степени. Сосредоточенность на интересующем факторе располагает к увеличению возможностей внимания на получение максимального количества информации. При огромном желании познания того либо иного явления увеличивается потенциал устремлений личности, что и открывает габариты внимания максимально в относительности интересующего явления. При этом все, что существует помимо этого явления, становится личности незаметно, то есть выпадает из ее поля зрения. Тем самым сосредоточенность отключает во внимании ненужную сторону познания и открывает пределы максимального поступления нужной информации.